Слушай, ты думаешь, надо? Ну, блядь, мы же... сейчас, да, сделать? Мы же блогеры. Подожди, ты сейчас хрюкнул? Я не показался. Иногда так делаешь, да? Ну, я типа, знаешь, когда глаза закатываешь, я еще... Блядь, такое это надо вырезать. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Всем привет, друзья. Прекрасный Даниил Бессонов. Бля, прекрасный. Да, ну, какие? Там, я думаю, вы уже по публикации админа поняли, что мы посетили тир. Вот, встряхнули стариной. Ну, точнее, он стариной, я молодиной. Или как это правильно? Ну, короче, неважно. Вот, да, чуть-чуть там поприкалывались. В общем, вспомнили. Это флешбеки, короче, флешбеки, да. Вот. Так, по боевой обстановке, да. Особых перемен нет. Единственное, там сегодня был прорыв на Времемском выступе. Там противник, ну, наверное, все читали, да. Но сначала информация была, что заняли там Старомайорское поселок. Однако они весь поселок не заняли, они прорвали... Это под Горловкой. Нет, это Времемский выступ, это южно-донецкое направление. Это под Великой Новоселкой. И там, получается, они зашли, ну, в северную часть поселка, но их очень быстро выбили наши братья из АБТФ «Каскад». МВД. МВД ДНР. То есть регулярная армия потеснила регулярную армию, и на помощь пришло просто МВД ДНР. Они там тоже рядом стоят. Как бы. Нет, вот, ну смысл «Каскад»... какой, что? Пока... Нет, АБТФ «Каскад» красавчики. Регулярная армия начала бои вести с регулярной армией. На помощь пришли ребята из МВД. Из МВД, да. Не, на самом деле, вот кроме шуток, я еще в 2014 году заметил такой момент. Я заканчивал Академию МВД киевскую. И в Славянске какое-то время я был что-то вроде инструктора по боевой, да, то есть, ну, просто научить бойцов азам всех этих моментов, как автомат вообще собирается, с какой стороны пуля вылетает, там вот эти, ну, там, работа двойками, азы, как снаряжать магазин, ну, вот абсолютно то, что вот надо, скажем так, то, чему можно научить бойцов, которые никогда не держали в руках оружие, за... там пару часов за одно занятие, потому что времени больше как бы не уделялось на это, да, и вот я пытался самое основное как бы дать людям, чтобы они, и я заметил, там один раз присутствовали ребята, которые служили срочку в ВДВ, вот, и они мне там пару замечаний делали насчет того, как палец правильно держать, как бы, как правильно магазин снаряжать, но так оказалось, что то, чему меня учили в МВД, более эффективно, чем то, чему учили их в ВДВ. Как бы, да? Вот. Ну, сейчас я не буду касаться, углубляться, это нужно показывать. Да? Ну, смотри, какой момент. В ВДВ же там другая немного тема. Там их же учат работать с ПТУРами, с СПГ, со всеми вот этими моментами. Да, да, ну, в МВД тому, к сожалению, не учили. Но в плане стрелковки и в плане тому, как нужно быть офицером, учили очень хорошо. И вот за 4 года... Может, ты был не в институте МВД, может, это была какая-то школа морских котиков, двухнедельные курсы снайперов Крис Кайла. Не-не-не, братан. Нет, так получилось, что он мне сегодня тоже начал рассказывать, как что делать. Я просто, да, начал говорить, братан, ну, это old school, это, конечно, хорошо, но надо же быть более эффективным. Кстати, интересный момент. Даниил постоянно говорит, что он был вице-спикером армии, вице-спикером армии, и его воспринимают как человека, который постоянно разговаривает. Ну, мы сегодня сделали воображаемый окоп, и Даниил там начал как котик просто ходить с автоматом и огибать углы. Троллит. Я выложу видео, чтобы все смотрели. Не, на самом деле это были флешбеки из 14-го, да, то есть я же спикером стал только в конце 16-го, но был небольшой период, ну, те, кто меня знают, да, был небольшой фронтовой период в ополчении, как бы, да, то есть, ну, ничего героического с моей стороны не было, но я делал то, что делали другие, поэтому, ну, делал свою работу, да, то есть, как на войне это положено. Вот, поэтому как-то так. Остались. Осталась память, мышечная память. Мышечная память. Да. Сплю одним глазом, другим сканирую сектор. Все, ладно, давай, погнали. Что у нас вообще сегодня? Да, ну, бои по всему. Слушай, ладно, бои. Смотри, вот вчерашнее видео вышло. Да, там много вопросов было насчет справедливости. Да, многим понравилась эта тема. И типа, ну что делать, как бы этот мир несправедлив, так и что. И самое главное, что все сталкивались с писюнами, как оказалось. Да, писюнов в этом мире слишком много. Ну, не тех, которые нужны, а наоборот, те, которые не нужны. Да, ну так устроен наш мир, видимо. Ну, не знаю, может, у нас менталитет такой, блядь. Просто когда человек дорывается до любой власти, да, даже когда он становится начальником двух других людей, он начинает считать себя богом, и это, наверное, мягко говоря, смешно, да, особенно если у него интеллектуальный уровень немножко отличается даже от подчиненных не в лучшую сторону. Бывает. Особенно момент-то в чем? На гражданке тоже есть писюны, да, как те, кто нас смотрят, да, вот термин, который ввел админ, вот, понимают почему, да. Вот, но на гражданке они тоже есть, просто в погонах они проявляются более остро, а в погонах на войне еще более остро, да, тут вопрос, как бы, наверное, связан больше с безопасностью, потому что на гражданке, ну, тебе ничего не угрожает, у тебя работа не связана с какими-то там... С риском, да. Ну, не считая там каких-то там на атомной электростанции, службы и тому подобное, да. А когда ты, допустим, работаешь в правоохранительных органах, или даже когда в армии мирного времени, то риски в правоохранительных органах есть, да, это борьба с преступностью. В армии это там, допустим, ну, ты всегда имеешь дело с оружием, кто-то может случайно там стрельнуть где-то в дежурке, разряжая там, или это в КХО, да, комнате хранения оружия, разряжая автомат, или на полигоне там что-то взорвется, или, ну, тут риск есть, или там десантирование неудачное, да. На войне это просто постоянно, и если на войне командует писюн, как бы, да, то жизни его бойцов под большой угрозой. Поэтому, да, есть такой момент. И на самом деле, вот людей, ну, может быть, кто-то не смотрел нас раньше, да, и там... Они думают, этот человек вообще смотрит и думает, что за бред, какие писюны, что они вообще несут. Как я вообще попал на этот канал, откуда, как я появился здесь в рекомендациях, там же, ну, что-то, какая-то была хрень, я туда перешел, а там писюны, короче. Да, то есть, короче, писюн — это начальник в любой сфере, да, начальник, который является самодуром, жестким самодуром. Из-за которого все страдают. При этом у него такое количество комплексов, которое говорит о том, что, скорее всего, его в детстве насиловал соседский дядька. Отчим. Как в американских фильмах. Отчим. Он такой психопат, потому что его насиловал отчим. Да, да. Все? Да, все. Ладно, хорошо. Давай этот момент обсуждать не будем. Давай ты пошли дальше. Да. Так, я сейчас сказал плохое слово. Это... Китайская шоколадка, так называется. Все. Просто, ну, наверное... Мы осуждаем насилие. Насилие тоже. Осуждаем. Изнасилие и прочее. Да, мы осуждаем, потому что в ходе насилия потом вырастают писюны и страдают все остальные. Да, Я не знаю, что... Братан, у нас... Какой-то шок-контент. У нас, да, такой формат, он до добра не доведет. По скайпу как-то. По скайпу было лучше. Поофициальнее, да. Ну, вот. Что дальше? Я бы, конечно, мог продолжить эти мысли, но это уже были бы совсем странные шутки. Вот. Поэтому ладно. Так, дальше что у нас? У нас сегодня, знаешь, что еще произошло? Очень важное событие, которое, в принципе, касается каждого из нас. Украину посетил президент Южной Кореи. И как ты думаешь, куда его отвезли? На Донбасс. Да нет, в Бучу. Бучу и Ирпень. Ну, и да. Как на одном из каналов интересно было написано в Телеграме, что за последний год стало понятно, что самой главной культурной достопримечательностью Украины, куда возят всех гостей, да, это мертвые украинцы. То есть звучит это, ну, дико, цинично, но судя по поступкам и действиям, это, ну, это вот так описывается. Демонстрация, да, демонстрация вот этих моментов. Причем мы-то понимаем, кто Бучу устроил, почему и как, да, и касаться этого, даже вспомним видео, где этот конченый, как его, Малюта. Я не знаю. Когда, ну, короче, там российский нацик, который за Украину воюет. Есть такие, да? Ну, да, ну, тут эти почтальоны, к примеру, РДК. Они, когда приехали в Бучу, там у него на заднем плане, то есть они тут что-то снимают, как бы, и кто-то его спрашивает, а вон там идут люди с белыми повязками, по ним можно стрелять? Да, конечно, можно стрелять. То есть, ну, тут слишком много фактов, которые есть в открытых источниках, которые говорят, что там происходило и кто это все устроил, да, поэтому... И они имеют, ну, не то чтобы наглость, да, а сложно даже описать, как вот сами устроив вот это, туда еще возят людей. Уже лучше рыло замазали свое и вообще старались бы забыть эти истории. Как бы. Но они туда возят, понимая, зная правду. Но лишь бы там нас обвинить, там еще что-то. Ну, короче, конченые, блин, поэтому... Вот такая вот история. Слушай, ну вот ты, кстати, почтальонов коснулся, РДК, да? Недавно же была новость такая, что, я не знаю, правда это или фейк. Может быть и фейк, мы обсуждаем его, такое тоже бывает, но нет подтверждения и нет опровержения, да? Они там нарисовали какой-то свой символ на стене в Киеве, по-моему. Его замалевали все, сказали, там, написали там не очень хорошо в их адрес. То есть, как бы, получается, что их здесь, как бы, считают предателями, да? И в Украине им тоже особо не верят. Получается так. Слушай, да, на самом деле, я не помню, обсуждали мы это или нет, но, может быть, просто лично, не в рамках блога. Сам факт наличия РДК на территории Украины, и того, что вот есть россияне, которые воюют за Украину, говорит о том, что, ну, они просто дураки объективно, потому что, естественно, Украина их в первую очередь в этой войне попытается просто, ну, от них избавиться на фронте. Да? Так или иначе будут их отправлять, одно из заданий станет последним, потому что они Украине, ну, точно не нужны, им свои солдаты не нужны. А тут как бы приехали из страны агрессора, да, граждане, которые хоть и против агрессора, но это же, ну, не украинские граждане, и поэтому, ну, что у них в головах, непонятно. Наверное, то же самое, что у некоторых представителей наших элит, которые рассчитывают, что если они с их помощью Россия проиграет, и, не дай бог, будет уничтожена, разделена и тому подобное, они смогут со своими миллиардами выехать на Запад и там безбедно жить, и к ним претензий не будет. Но это такая же глупость. Это глупость... я не знаю, тупость и жизнь в каком-то другом измерении розовых пони. Вот. То есть здесь очевидно, что Запад пытается масштабно другими, чужими руками устраивать, точнее, продолжать геноцид русских в целом, да, мы этой темы уже касались. И для них просто русский — это уже враг. Не важно, что у него в голове, он русский. Все. Вспомним, нацизм вообще, он пришел с Запада. Это их мировоззрение. Это вот что они делали в колониях своих, да, там, что они с индейцами делали. Если Российская империя, когда появлялись новые территории, там власти старались там наладить, как бы дать большее, да, и технологии, и все туда принести, то есть улучшить жизнь, чтобы люди... новые территории, новые народы гордились и радовались тем, что они вступили в Российскую империю. То же самое с союзниками было во времена Советского Союза. Вот, допустим, я когда в Египет приезжал, там более взрослые люди говорили: а, вы русские, а мы помним, спасибо. Если бы не вы, у нас бы тут не было ни заводов, ни пароходов, ни хрена бы не было в этой пустыне. Как бы, да? И вот так вот, то есть это наш менталитет. То есть у нас обостренное чувство справедливости и такое желание помочь. Иногда даже бывает несправедливо, когда бывают факты, что к своим относятся хуже, чем к новым, к новоприденным, да, территориям, что иногда вот у русских в городах немножечко хуже бывает, чем там у новых территорий, как бы, да. К сожалению, этого не скажешь о Донбассе, но я надеюсь, только пока. Ну, вот. Причем воду ведут, новую трассу делают. Да, вот, братан, ну до СВО можно было за 8 лет на Донбассе реально сделать витрину, как мы еще с 2014 года на это, ну, рассчитывали и надеялись, что это было бы правильно. То есть, если есть... Просто Россия демонстрировала тактику или стратегию мягкой силы, да, и логично представить, что мягкая сила – это создать на новых территориях такую, как бы, витрину, да, там... Лас-Вегас. Да, ну, не опять Лас-Вегас. Опять американизированные козлы. Арабские Эмираты, Дубай, да, и так далее. И все, и чтобы остальная Украина посмотрела и сказала, да, мы тоже так хотим. Вот мы так думали. А проходили год за годом, а получалось, ну, не так, да, к сожалению. Поэтому... Сейчас, видишь, пытаются наверстывать. Ну, сейчас, да, сейчас вопросов нет. Там дорогу пытаются строить. Там, да, там сейчас все круто, как бы, слава богу. Слава богу, нас признали, нас взяли в состав, и слава богу. Но все это было не зря, значит. Ну, да, да, все это было не зря. Надеюсь, и война когда-нибудь закончится. Вот. Но суть-то не в этом. Суть в том, что вот эта позиция западного мира, и вспомним, все самое... страшное, что было в истории человечества, принес нам как раз западный мир. Да? И я не имею в виду интернет. То есть, вспомним, эти инквизиция, да? То есть, когда просто красивых девчонок сжигали на кострах. Просто тотально. Ну, я уже не буду там влазить в конспирологию и факты каннибализма, откуда вот эти популярные французские катакомбы появились, почему в некоторых храмах в готическом стиле там вот все там черепами инкрустировано человеческими. При этом, когда смотришь на эти черепа в этих катакомбах, они как после термообработки, да, то есть это не просто сгнившие в могилах, да, а вот просто после термообработки, потому что цвет черепа немного меняется. Но вот эти все моменты, ладно, в конспирологию вдаваться не буду. Но вся вот эта хрень, блин, тотальное зло всегда приходило с Запада. Вот. И рассчитывать на то, что какие-то хорошие русские, типа для Запада, да, которые готовы продать свой народ, Россию, неважно, лишь бы классно жить где-то в Ницце, вот, они там им позволят жить, ну как бы нет. То есть пока они сейчас нужны для того, чтобы развалить нашу страну, да, к ним лояльно будут относиться. Может, даже санкции накладывать не будут. Но потом до них доберутся только потому, что они русские. Все, как бы это, ну, факт. То же самое эти РДКшники. Что у них в головах? Да вы можете 300 лет не поддерживать свое государство. Да? Как мы ранее говорили, страна и государство – это не одно и то же. Да? То есть, ну, это наши власти, да? Это система вот, управления обществом. Вы можете не поддерживать, вы можете ненавидеть, но это ваша страна, это ваш народ. Вот, вот кстати, момент такой был, когда вот 2014 год на Донбассе, да, война, то есть, но когда многим ополченцам с других регионов Украины предъявляли, ну вы предатели, вам, вы россиянам не нужны, вы там такие-сякие, как бы. А мы говорили, алло, гараж, мы... сражаемся за русский мир, за русские ценности, за русский народ. А россияне, украинцы, белорусы, это все русские, которых исторически просто разделили, переназвали. Мы неоднократно этого касались. Да? То мы сражаемся за это, потому что пока на Майдане было Гетти Януковича, да, и всех этих воров, сыкливых этих пидорасов, даже я поддерживал Майдан. То есть я понимал, что эти, блин, конченые, там... люди Янукович, тогда в Киеве даже поговорка была, что даже прием стеклотары крышуют дети Януковича. Как бы, да? То есть там, ну, беспредел был в плане отношения и контроля. Ну, рэкет, короче, был рэкет, объективно. И когда вот были эти лозунги в начале Майдана, оно воспринималось нормально, как бы, да. И я в глубине души думал, да, о, блин, ну, правильно. Вот, наконец-то, может быть, власть услышит свой народ, да, потому что, ну, несмотря на то, что экономика благодаря Азарову Николаю Яновичу, экономика держалась на уровне и как-то росла, то вот это окружение беспредельное, как бы, это было большими негативными, так сказать, явлениями. Вот. А потом очень быстро на Майдане появились ребята из правого сектора, была организована самооборона Майдана, и началось вот это все типа против Януковича, за, против всего плохого, за все хорошее, начались лозунги «Москаляку на геляку», там, «Тут хозяин украинец», вся эта шляпа, короче, русофобская началась. Все, сразу стало все понятно. Вот сразу стало все понятно. Ну, то есть были, получается, не хотели реформ каких-то, а хотели избавиться от русского языка там... и так далее. Да? Вместо того, чтобы хотели, мы хотим перемен, да, но мы хотим перемен, что? Чтобы было лучше. Да? Да. А тут, получается, начали перемены какие-то, да? Запреты языков и так далее. Да, здесь момент в чем, что мы хотим быть частью Европы, мы хотим быть частью НАТО. Россияне и все русское наши враги. Все, на Майдане вот это началось. Причем очень быстро. Пока там были лозунги против Януковича и что типа хватит этого беспредела, и, причем демонстрационного, да, это большинство поддерживало, да. А потом очень быстро стало понятно, когда начались вот эти моменты русофобские, как бы. И ну, не с того, скажем так, не с того начали просто. Да, да. Вот на самом деле, если бы америкосы лучше нас знали, наш менталитет, они просто ориентировались на украинских нацистов, а их-то всего было на 14-й год, там кто-то проводил исследование, там было их 3,5% населения, то есть те, кто активные и пассивные, да, нацисты, которые исповедуют вот это «Бандера наш герой», там было их вот считанные проценты населения. Но остальные все равно были, у них же получилось. Они оказались более пассионарны. Плюс там... Этого хватило тогда? Да, но здесь даже дело не в том, что у них получилось, дело в том, что власть им поддалась. То есть Янукович сбежал. То есть вот представим, если мы уже эту тему коснулись, да, как я эту ситуацию вижу. То есть есть кучка дебилов, там начинается на Майдане какая-то херня, там снайперы, понятно, работа западных спецслужб, они все это организовывали, они медийку эту все проводили, все понятно, как бы, да. Силовики в шоке, но силовики понимают, надо это придавить. Беркута не понимают, почему им не дают приказ. Потом им дали приказ, они разогнали, потом им дали приказ уйти на старые рубежи, они зашли на старые рубежи, майдановцы снова накопились, тоже непонятно было. Поведение властей было непонятно. А потом, когда вот это все произошло, силовики были, просто ждали приказа. А Янукович самоустранился. Он такой, так, все, ну его нахер, короче, ладно, пусть все. Я убежал, мне безопаснее где-то там, в Ростове, вот, где-то все, блин, вы там сами как-нибудь. А силовики, да, они вот люди, привыкшие жить в жесткой иерархии, они, опа, а тут появляется Турчинов, все, я теперь, а он же, ну, это же не с улицы человек, да, это чувак из Верховной Рады, там есть куча депутатов Верховной Рады, то есть это, опять же, не люди с улицы, если бы, может быть, люди с улицы пришли, то кто-то из силовиков сказал, не, ребят, тогда я беру власть в руки, это как-то, вот, в принципе, в 17-м году было. Ну, я, кстати, пример приводил подобных вещей, такое было, как бы, в Египте, когда партия, по-моему, братья-мусульмане там начали, но очень сильно раскачивалась всю обстановку, да, и к власти пришли военные. Это был там Аль-Сиси, по-моему, министр обороны Египта. Он всех, значит, быстро успокоил и сказал, что власть переходит на год к военным, а дальше будут выборы. Да? И, угу. И уже вот несколько раз он, значит, был президентом Египта, да. То есть, как бы, подобные случаи уже были моменты, когда пресекали. Да? Но мы видим, что силовики оказались несостоятельны, да. И, собственно говоря... И получается, да, силовики как бы оказались импотенты. Мамкиными операторами. Да. И здесь получается как? То есть, власть взяли, в принципе, представители власти, да? То есть, там появился Турчинов, исполняющий президента, депутаты Верховной Рады, пусть они были оппозиционерами. Ну, Кличко, блин, понятно. Плюс регионалы многие. Янукович предатель, все, мы там за Украину, Майдан, а, революция гидности, вся хуйня. Китайская шоколадка. Вот. Вот эти все моменты, короче. И силовики смотрят так, ну тут одни депутаты ушли, другие пришли, какая разница, все. И мы им подчиняемся, вот есть там у нас политики, мы им подчиняемся. Да? То есть люди не с улицы пришли. В правительство. Это просто тоже представители правительства, которые сказали, теперь мы принимаем решение. Силовики, да нам похер. Вот, в итоге, все, идите там, давайте, там на Донбассе что-то кипишуют, он едьте туда, убивайте там всех. Ну, приказ есть приказ. Вот так вот. Приказы не обсуждаются. Приказы не обсуждаются. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, у нас сегодня будут веселые темы? А, веселые темы сегодня. Братан, ну ты умеешь так вопросом в тупик. Нет, в смысле, но... Короче, надо веселым. И так все плохо, люди хотят. Не, так а что, не, ну что плохого, это факт. Ну, у нас, в принципе, как? Слава богу, фронт держится, несмотря на то, что противник совершает активные действия, да? Доллар не 200 рублей. Пока, пока. Поэтому жизнь как бы вроде бы идет своим чередом, да? Кока-колу. Кока-колу с Казахстана, да, с Казахстана завозят. Да, Макдональдс заменили. То есть, по сути, он есть. Да. Ничего не поменялось, кроме названия. Да, просто, ну, да. Да что отчаиваться? Ну, нужно относиться ко всему с юмором при любых раскладах, как бы хреново не было. Да? Я же говорю, мы как-то обсуждали, я говорил, у нас там бывали моменты, там в 2014 году, когда кто-то погибал, как бы там, а где там Леха или Серега, неважно, да. Там он погиб, тут неделя, а слабак, как бы, да, то есть, ну, тот же коронавирус, да, вот даже мем был, в баре ребята встречаются, а где Андрей, а он сдох от коронавируса, а слабак, короче, то есть, это что, это не глубление над мертвыми, это психическая защита, чтобы нахрен не свихнуться. Потому что, да, ну вы представляете, вот сколько, вот мы, если так задуматься, живем, особенно те, кому сороковник, да, то есть мы видели там перестройка Советский Союз, жили, да, в этом, развал Советского Союза, лихие 90-е, потом вот... Первая, вторая, чеченская. Две чеченские в России, да, на Украине оранжевая революция, 4-5 год, да, когда вот первые нацики пришли к власти, когда началась там Голодомор, Бандера Герой и прочая шляпа. Потом война на Донбассе, вот куча событий, потом там коронавирус, сейчас военная операция, то есть большая война, вот эти все моменты, и мы в этот период живем. При этом глобалисты еще там разные швабы и прочие фуфелы начинают впаривать о том, что нужно сократить население, нужно контролировать население планеты. И, ну вот, вот мы живем в такую эпоху не просто тотальных перемен, а постоянного пипца, да, чтобы не рекламировать китайские шоколадки, постоянного пипца, вот, поэтому, как бы, всегда нужно быть на позитиве, потому что позитив, он дает энергию, силу. Подписывайтесь на коуч-тренера Данила Бессонова, выведет вас из любого состояния. Ну, то из любого негативного состояния. Да, ну, а с какого? Из хорошего в плохое, да. Не переводится. Я дам возможность вам поверить в свои силы. Да. Да. Ну, короче, да. Короче, ты предлагаешь стать инфо-цыганами. Да? А мы кто? Ну, мы ж бабки не собираем. Нет, пока нет. Пока нет. Пока держимся на старых запасах. Ну, да. Ну, что у нас? Так, 35, да? Ну, не знаю, смотри, если есть желание еще обсудить, у нас часто в комментариях спрашивали про телевидение. Ну, давай, как ответь, это, расскажи. Если да, интересно. Я-то на телевидение попадаю, а вот до метр попадает. Да, понимаешь, нужно быть птицей высокого полета, чтобы попадать на телевидение. Не, на самом деле я скромный. Только не показываю это. Вот. Момент какой? Многие думают, что когда ты приходишь на прямой эфир или на запись, тебе дают сценарий, тебе говорят так, вот о чем вы будете говорить, ну точнее все гости, да, вот ваши слова, как бы и так далее. Ну вот, вот такого плана. Да. На самом деле нет. Вот на самом деле нет. То есть, те максимум скажут, сегодня мы обсуждаем там боевая обстановка, потом саммит НАТО и еще какая-то фигня. Вот по любому поводу могут спросить. Окей. Если не спросят, ну, значит, сам выбирай, о чем ты будешь говорить. И ты приходишь, да, и как бы и говоришь. Вот. И бывает иногда сложно такой, так, ну, на фронте ничего не происходит. Или боевая обстановка такая же. Говорить то, что ты говорил позавчера, то же самое повторять, ну, странно. Вот. И как бы вот эти моменты, да, бывают. Плюс нужно понимать, что многие зрители смотрят, они не понимают, как это. Вот когда ты находишься в студии, где куча камер вокруг, отовсюду прожектора, свет, на полу экран, все. Тебя это... Я первый раз, когда попал в студию на прямой эфир, это было 60 минут, это было, по-моему, 6 февраля 2017 года, как раз на Донбассе сильное обострение было, меня пригласили, я в форме такой стою, там все, на измене, прямой эфир, блин, тут такой должен, там, понимаешь, что где-то там почешешь носик, все, это как бы нельзя, да, это сейчас, в принципе, уже ты понимаешь, что там тихонько нос почесал, не демонстративно, чтобы в мемы не попасть. Вот, и такой, везде свет, блин, глаза режет, болит, все, ты стоишь, спина болит, бля, там все, коленки болят, блин. И ты такой весь на измене сосредоточенный, да, и говоришь, потом уже с опытом ты немного расслабляешься, но все равно, то есть, то, как вот люди общаются между собой просто, да, вот даже вот мы сейчас перед камерой, мы все равно не можем полностью быть, хотя в нашем проекте мы всегда максимально расслаблены, максимально искренне, да. Вот, но там перед камерами ты, ну, тебя всегда, какой бы опыт ни был у тебя, но ты всегда, для тебя много сдерживающих факторов, ты всегда в таком, в напряжении, вот и после любого эфира, даже по скайпу прямой эфир, ты такой как выжат становишься эмоционально, то есть ты вот, потому что ты понимаешь, что где-то какое-то лишнее слово в прямом эфире, ну как, я не имею в виду, что там, ой, сказал о проблемах, кого-то покритиковал. Нет, да может быть что-то там, даже вот матерное слово, там еще какое-то. Или там что-то сказал, что может нарушить закон. Или, к примеру, там мы сейчас говорим про Кока-Колу, да, а есть закон о рекламе, который нарушает нельзя. Вот эти все моменты, и ты такой весь всегда скованный, да. И очень часто начинаешь там что-то, у тебя мысли такие, так, сейчас я буду вот об этом говорить, да, об этом. И тут тебе дают слово, и ты такой сразу... Так, ну вот, там начинаешь, мысли уходят, ты уже такой, походу, так, я забыл, о чем мне говорить, так, ну, поэтому это, ну, это все как бы так выглядит просто, да, на самом деле это ну, напряженная тема. И, повторюсь, никаких сценариев нет, вот просто нет. Многие думают, что они есть, на самом деле нет, поэтому многое зависит, вот, если кто-то думает, что вот говорящие головы в студии, им дали листики, они все заучили свои фразы и стоят их повторяют. Ну, как бы нет. Многое зависит от тех, кто на камеру, вот, в студии, в прямом эфире говорит. Да? Поэтому претензии к ним вот в основном. То есть, если ты будешь просто нести моросню какую-то, то тебя просто не пригласят. Да, если ты просто ну, будешь там стоять, когда он пускает слюни или что-то это, просто ну, могут не пригласить. Вот. Многие думают, что за критику не приглашают. Хотя, ну, если... Ты критиковал недавно. Да, ну, это не раз. Это просто я у себя на канале опубликовал этот момент. Это, ну, эфиров больше, просто я не все публикую, потому что считаю это нескромно. Он на своем канале опубликовал, вот, я был на эфире. Ну, это как-то, блин, странно выглядит, да. Вот. А так, да, это допускается. Просто ты не можешь на каждом эфире приходить и говорить о проблемах. Там, вот, Вася дурак, там, генерал Петя оконченный, вот, не хватает этого, вот это. Потому что это похоже на истерию. Ты должен понимать, плюс ты же, мы касались этой темы, любая публикация, любая статья, любое выступление, оно должно быть, нести пользу, да, то есть мы уже говорили о том, что любая публикация, она и несет и вред, и пользу. Просто нужно стараться так, чтобы публиковать то, что несет пользы больше, чем вреда. И то же самое, вот ты понимаешь, вот допустим, если я сегодня могу рассказать о проблемах, это будет, на мой взгляд, опять же, у меня там нету там методичек, да, вот я считаю, что вот сейчас информационное поле и события требуют поднять эти вопросы. И это не навредит вот сейчас. То через неделю или неделю назад то же самое, учитывая общее информационное поле и события, оно могло навредить. Понимаете, вот эти все моменты нужно учитывать. И поэтому то же самое всегда, когда там есть там, которых для поднятия настроения можно посмотреть там людей, да, всегда говорить о позитиве, хвалить и так далее, это не работает. Это тоже, ну, это хайповая тема, но это неправильно, да, потому что твоя похвала через 10 похвал, да, то ты говоришь людям, у нас все классно, у нас там вообще все круто, у нас все супер, а, ну у нас же все классно, он сказал, и на 10-й раз у нас все классно, да он всегда так говорит, что вы его слушаете, это белый шум, короче, да, понимаете, то есть вот эти моменты тоже, поэтому нужно стараться разные темы поднимать, главное доносить свои мысли, главное быть уверенным и верить в то, что мысли, которые ты доносишь, это пойдет в пользу, да, если даже там два человека тебя услышат и правильно поймут, что ты хотел донести, ну, это уже результат. Вот. Поэтому вот так это устроено, нет никаких вот этих вот там, не знаю, Горячих голов. Нет, вот как раз таки многие превращаются в говорящие головы, потому что вот я даже иногда смотрю интервью бойцов, ну, видно, что там без опыта, да, и, а вот как человек, да, вот у тебя берут интервью, там тебе говорят, так, тебе приедут журналисты, будут брать у тебя интервью, будешь рассказывать, как ты поджег леопард, к примеру, или там еще там убил, блин, 20 украинских нацистов, да, и ты такой, так, хорошо, как, и у человека, он же ж, ему же никто не объяснит, как вести себя там перед камерой, как правильно излагать свои мысли, но это, к этому нам нужно готовиться, потому что, ну, я тоже не знаю, почему, наверное, надо было бы, не занимался какими-то курсами риторики, там, ораторского искусства, курсами там, журналистов, ведущих и так далее. Да? То есть я такой, какой я есть. И парень, он как думает, да, то есть что-то новое в его жизни. Так, по телевизору говорят вот так. И вот смотришь, вот парень садится, он начинает, мы, украинские нации, мы, и ты понимаешь, что, ну, он просто из-за того, что не просто он хочет, он пропагандист, он хочет там вот вас обмануть, а просто он, у него других ассоциаций нет. Он видит, что его снимают для телека, значит, надо говорить, как говорят на телевидении. Да? Вот это. Мы там, за прошедшие сутки наше подразделение убило 334 украинских националиста. Из них было 84 нациста даже. Понимаете? Отлично, как раз под завершение. Да. Шутку выстрелили. Да, поэтому вот так вот. То есть поэтому многое зависит от спикеров. Вот. Поэтому если ты смотришь, что там какой-то чувак говорит, да мы могли СВО закончить за 2 недели, но нам просто надо было поднять духовный уровень нашего населения. Там, ну или что-то, поднять ВПК, поэтому мы вот до сих пор, там наши солдаты погибают. Да? Ты слушаешь, ну это бред маразматика. Как бы, да? Вот. Но он говорит, и он отвечает за свои слова. Ну то, что его приглашают, это вопрос 18-й, ладно, потому что я так обратил внимание, что ориентируются, то есть телеканалы, редактора, да, они специалисты в телевидении, то есть вот в этой кухне, как вот готовится, из чего состоит сюжет, из чего состоит шоу, как это должно выглядеть и так далее, да. А как там устроен там леопард, или как там бой, или что на фронте происходит, их в принципе это не должно волновать. Это не входит в их зону обязательств, да, то есть должностные полномочия. Поэтому они приглашают экспертов. Как они ориентируются на экспертов? Да? Они смотрят, так, Иванов Сергей Петрович, кандидат там каких-то наук, профессор, бывший генерал, советник 8-го президента 3-го измерения, там, ну и так далее. О, компетентный человек, так, его, так, следующий кто? Там преподаватель 3 вузов, 4 там каких-то семинаров, 800 публикаций. А, вот его. Дальше кого? Отставной полковник, редактор газеты, там, боевой огонек, там еще что-то. О, нормально, да? И вот эти люди стоят и начинают рассказывать какую-то дичь. Моросячка. Да. Вот, поэтому вот так. И какие претензии к телевидению? Они не спецы. Они смотрят, что есть признанные специалисты, эксперты. Лидеры общественного мнения. Да. Ну, нет, лидеры общественного мнения как раз другое. И вот эти моросячки, скорее всего, не станут лидерами общественного мнения. Потому что их смотреть будут недолго и немного. Но они же по просмотрам смотрят. Где? Да они, по каким? Братан. У них свои счеты есть. Какие-то. У них свои, да. У них вот есть эфир. На эфире, к примеру, там 10 спикеров. Вот, к примеру, да, разных. И все, вот рейтинги, вот они смотрят рейтинги. И они же смотрят как на фоне. Вот, допустим, есть у нас на телевидении там 10 военно-политических шоу. Слушай, а может быть такое, что, допустим, 10 спикеров, там, допустим, 9 нормальных, а одна моросячка. Но вот кто-то там, допустим, главный там какой-то, который смотрит за этим, он прикалывается все время, он говорит, блин, он моросит, но он забавный, давайте его оставим. Нет, и... ну я думаю, скорее всего, конечно, такие, это уже как раз такие кухня телевидения, они в этом шарят, да. Скорее всего, такие моменты есть, потому что мы знаем, да, что Ковтун долго был там на эфирах, там разные люди, которые явно, то есть просматривался сценарий, что вот есть как бы зло, вот есть добро, и они мочатся в прямом эфире, и это всем весело от этого, да. То есть есть, да, это чисто, ну, маркетинговый ход. То есть, конечно, такое есть, да. Но вот сейчас, к примеру, многие каналы от этого отказались. То есть уже там, нет, там уже нету противостояния, там просто есть мнение гостей, ну, экспертов студии, все, да. А есть каналы, где еще осталось, да, там вот друг напротив друга, там, да вы там, па-па-па, да вы там, вот, вот там, ну, вот, вот такая вся штука. Моросня, поэтому, короче. Моросня, да, поэтому это уже зависит, да, от их там редакторов, как там они, вот эти все свои штуки, чтобы это было интересно публике, да. Пригласим Даню Милохина, он впервые оголит свой левый сосок, впервые, это эксклюзив. Еще, кстати, не приглашают Жигурду почему-то, он тоже очень эпатажный. Фу, ну, понимаешь, я думаю, в этом, в его случае он настолько эпатажный, что он весь, все интернет-пространство, все информационное пространство заполнил еще много лет назад, и уже, а у людей, тут момент какой, кстати, усталость. Да, у маркетологов должно быть понятие, да, вот понимание, потому что у многих его нет, до сих пор смотришь на эту рекламу, особенно политическую, да, и вот как в 90-х там, я думаю, сильный лидер, еще и патриот, потому что его такое сильное фото на фоне березок, значит патриот. Сильный лидер, он за семейные ценности, он на фото с ребенком и женой. Березы, вот, кстати, из Китая привезли. Вот, вот ты сейчас взял, перечеркнул просто. Нет, я просто все. Чтобы ты знал, просто обычно. Ты знаешь, просто перечеркнул. Как бы. Я тоже как-то смотрел на березоньки и думал, что это ассоциация чисто. А с чего ты взял? Там что, узоры в виде иероглифов на самом деле? Посмотри интернет. Братан, я тебе скажу так. Вот кстати. Ну, это чисто мое субъективное мнение. И насчет там Русь в лаптях, да, наши предки в лаптях были недоразвиты, а все... Нет, почему? Они были доразвиты, просто были в лаптях. А все наши там архитекторы, которые построили какие-то шедевральные сооружения, это были итальянцы, там немцы, а все наши историки, это, как правило, немцы, типа там Шлёцеры, там всякие и тому подобное, да, потому что, ну, вот такие русские, глупые русские, как бы, и так далее. На самом деле это все шляпа, да, и вот то, что наши предки были какими-то странными, и то, что когда-то, когда еще со времен Киевской Руси приехали скандинавы, а наши предки сказали, мы такие глупые-глупые, пожалуйста, правьте нами, вы такие классные, такие современные, и те такие, ладно, мы будем вами править. Это полная херня. И эта херня благодаря как раз таки тем шлёцерам, которые для России писали историю. Екатерина, да? Екатерина, ну, тут же ж моменты какие. Вот есть, допустим, такие события, которые... Слушай, ну, мы же не можем отменить тот факт, что Петр Первый жил в Европе и учился. Что да, уже все, да, нет, вся элита, но... все разговаривала на французском. И мы не можем отменить тот факт, что Екатерина... То есть они немка, с самого да? начала все смотрели в сторону Запада. Опять ну, же. Ну, кстати, они не уезжали туда жить. А сейчас... Не разговаривают на французском, но все хотят переехать в Британию. Друзья, я с вашего позволения поспорю с админом. Они не разрешают тебе. Значит, смотри, ну, судя по всему, админ также верит в татаро-монгольское иго. Не верю я вообще. И то, что почему русские на территории, которая называется Украина, где была Золотая Орда, да, там, нет, но там, мы же не можем лет, не узкоглазые, ну так просто получилось. Отрицать факт того, что европейская культура и все повлияло на наше развитие, наших элит даже в то время. Вот, смотрите, теперь момент какой. То есть, в одной и той же книге написано, татаро-монгольское иго было. Админ в это не верит, потому что, ну, если разобраться, это полный бред, как бы, да. В той же книге написано, Петр Первый поехал учиться всему в Европу, да. И админ этому почему-то верит. Братан, ну, мое мнение. Забрасывайте меня конями. Конями, бля. Да, пони розовые. Китайская шоколадка. Да. Мое мнение. История, вот, ну, как, не история, как понятие, как процесс, да, а вот книги, учебники по истории, это информационные технологии. И очень хорошо, у нас есть классный пример, это Украина. Просто идеальный пример. И прошло каких-то там 10 лет, и там многие верят тому, что Харьков основал казак Харько, да, и тогда искренне верят. Не, ну куда 10 ты лет, вообще, зачем ты, 10 лет. Зачем ты вот а это... теперь представьте, что прошло там 500 лет или 300 лет, да, и мы читаем, что было 300 лет назад. Когда здесь события происходили, вот такие, когда нас там захватывали, аннексировали, вот всякие вот эти вот моменты, как бы, много исторических нестыковок. Но нам пишут, как было, да, когда у нас, там, к примеру, 1830 какой-то год был, нам пишут официалы, что там была холера, эпидемия холеры, многие вымерли и так далее. Слушай, а ну, есть смотри. Другие источники, где говорят, что там был бунт, что мы частично были аннексированы, и был бунт, короче, людей против иностранных военных, да, ну, в общем, там моменты свои есть, как бы, то есть, верить на 100% в официальную историю, мне кажется, очень смело, то есть, всегда нужно ко всему относиться скептически, и к официальной истории тоже, поэтому в данном случае я бы поддавал сомнению тот факт, что западный мир научил чему-то нас и нами правил, как бы, по нашему согласию. Вот. Поэтому... Ну, то есть, ну, ладно, нужно представить, хорошо, да, что здесь, как не, бы... Не буду спорить, просто мы сейчас еще на 4 часа начнем. Да, здесь, как бы, да, Россия, мужики, крестьяне в лаптях такие тупые. И тут приехали итальянские археологи... Архитекторы. Приехали итальянские архитекторы, такие, ладно, вот за ваше золото. Мы тут вам построим, ну, пипец, как бы, да. Потом еще какие-то художники. Ну, короче, это, да, об этом можно часами говорить. Но я хочу сказать так, что если бы наши предки были такими, как об этом пишут в официальных книгах по истории, особенно которые писали нам немцы, опять же, типа Шлёцера, да, то у нас бы не была самая большая, самая богатая страна в мире с такими ресурсами. Нас бы давно уже раздеребанили на куски. А то, что западный мир максимально подлый и умеет в информационку генетически, да, а мы, несмотря на свой интеллект, тяги к справедливости, силу и все остальное, во многом наивны и относимся к другим, судя по себе, что мы не желаем им плохого, а они нам не желают плохого. А почему? Да хрен его знает. Потому что писюны мешают. Да, из-за писюнов. Нет, ты знаешь, я тебе скажу, писюн хороший вариант, а вот про некоторых представителей спецслужб я когда-то общался с одним другом своим, вот, он там работал, ну, грубо говоря, в МГБ, да, МГБ ДНР, вот. И там, Ми-6 на минималках. Ми-6 на минималках, да. И там моменты такие были, да, и мы обсуждали, там, короче, было пару серьезных промахов, вот, которые, ну, скажем так, нужно было волевое решение, чтобы исправить некоторые ошибки, да, и его никто не принимал. И у меня такая ассоциация возникла, что, говорю, понимаешь, говорю, вы это как Чебурашка. То есть, большие глаза, большие уши, все вижу, все слышу, но короткие лапки и нет яичек, да, то есть ничего сделать не могу и не хочу, потому что боюсь, как бы, дабы чего не вышло. Вот. И иногда я думаю, эту ассоциацию можно вполне применять и к людям, да, которые вроде бы не глупые, они все видят, все слышат, все понимают, но у них нет решимости и нету даже, может быть, сил на что-то повлиять, изменить какие-то негативные обстоятельства своей жизни. Даже Гену позвать не смогли. даже Гену не смогли позвать. Да? Ладно, сами боятся принять решение. Ну, Гену-то позвать можно было. Все, до завтра. Да, друзья, всем пока.